Ильдар Александрович Рязанов. Ильдар Рязанов жил в Москве, делал картины на Мосфильме, работал в Останкино над телепередачами. В нашем городе чересчур много жителей, чересчур много приезжих, чересчур много машин, все куда-то спешат, все куда-то опаздывают, всюду толкотня, давка, очереди. Но все равно я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город. Так начал сценарий фильма «Служебный роман» режиссер и сценарист Рязанов. И даже волжскую картину «Жестокий романс» он снимал в том числе и на улицах Москвы. Чтобы увидеть наш город глазами Рязанова, надо пройти по местам, которые он снимал. Первый большой фильм «Карнавальную ночь» режиссер снимал с размахом. На роль Дома культуры под руководством Огурцова выбрали театр Советской армии. Снимали летом, когда труппа уехала на гастроли. По горке в фойе театра скатилась Людмила Гурченко и произнесла первую фразу фильма. «Так и будут наши гости съезжаться на новогодний карнавал». Герои фильма бегали по лестницам, заходили в репетиционные залы и кабинеты, но так и не попали на сцену театра Советской армии. Гигантская сцена армейского театра была великовата даже для идеального кинематографического клуба. Сцена больше походила на плацпарад. Ширина 40 метров, глубина 62 метра. Если поднять задник, на такие подмостки можно вывести 1000 актеров, чтобы разыграть штурм Нарвы или бои за Берлин. Есть легенда, что на сцену ведет танковый въезд для использования в спектаклях военной техники. Въезд сзади есть, он широкий, но для доставки декораций. Самый маленький танк просто раздавит всю сценическую машинерию и испортит настил. Площадь сцены больше площади зрительного зала, хотя он рассчитан на 2000 зрителей. Клубную сцену в фильме Ильдара Рязанова построили на студии. Во время работы над «Карнавальной ночью» снимать снаружи театр Советской армии не стали. Это слишком узнаваемое здание. Архитекторы Каро Алабян и Василий Симбирцев построили здание в форме звезды. Пятиугольная звезда повторяется в здании многократно. Даже колонны в сечении пятигранные. Сложная форма обыграна архитекторами виртуозно. В центре основного объема зрительный зал на 2000 мест. В лучах звезды со стороны зала парадные лестницы и буфеты над ними. Со стороны сцены гримерные. Над основным объемом ярус с дополнительным репетиционным залом. И еще одним залом, уже третьим, еще выше, для расписывания декораций. Венчает театр беседка-постамент. На ней собирались установить фигуру красногвардейца, скульптора Ивана Шадра. А на пяти углах основного объема поставить скульптуры, изображающие различные рода войск. Театр построили накануне войны в 1940 году. Сразу скульптуры не сделали. А потом, как говорится в известном фильме, пришел фашист и было чем заняться. Единственный уличный план фильма «Карнавальная ночь», когда гости съезжаются на новогоднее представление, снимали на ступеньках дворца на Яузе. Его построил в 1947 году для театра Моссовета архитектор Борис Ефимович. Это было время архитектуры победной, торжественной. Поэтому здание похоже на уменьшенную копию Большого театра. К шестиколонному портику ведет пологая гранитная лестница. На фронтоне традиционная фигура славы с венком держит в свободной руке еще красное знамя. А по бокам от нее трубят атлеты рабочие. Дима Семицветов, герой фильма «Берегись автомобиля», в комиссионном магазине на Сретенке продавал из-под прилавка дефицит с наценкой. Когда-то многие московские бульвары замыкали типовые дома с магазинами на первых этажах и гостиницами выше. Сейчас таких зданий осталось всего 4. В доме на Сретенке действительно работал комиссионный магазин. Так что даже вывеску не надо было для съемок менять. Машину Семицветов парковал рядом с комиссионкой у храма Успения в Печатниках. Храм необыкновенной компоновки. Церковь и колокольня 1695 года в самом конце XIX века были окружены трапезной неровной формы. Должно быть, перед архитектором поставили задачу полностью занять церковный участок. В 1965 году, когда снимали «Берегись автомобиля», в церковном здании работала выставка «Морской флот СССР». Нынешней ограды не было, и к стене жилого дома прижимался табачный киоск, где преступник покупает сигареты «Друг». Подъезд, из которого выходят подвыпившие гости Семицветовых, легко узнать по мощным валикам по сторонам двери. Где же живет семья Семицветовых? На Смоленской набережной, в эффектном доме номер 2, построенном для Министерства геологии в 1955 году. В этом же году началась борьба с архитектурными излишествами. Но архитектор Андрей Ростковский уже успел украсить здание лепниной, скульптурами и балюстрадой. На карнизе укреплен картуш, серп и молот в обрамлении гирлянд и рогов изобилия. По сторонам – статуи, символизирующие науку и труд. Рязанов стремился к максимальному правдоподобию в фильме «Берегись автомобиля». Поэтому машину Семицветов ставил действительно возле дома на Смоленской набережной, чтобы ее можно было увидеть из окна. Сцены с «Волгой» снимали у метра моста. За спиной героев Миронова и Спактуновского в фильме не раз проносятся поезда метро. Сейчас поездов в этом месте не видно. Пути накрыли звукопоглощающим кожухом. И основания круглых светильников, освещавших пути, без фонарей превратились в вазы. Смоленский метромост построен в 1937 году по проекту архитекторов Константина и Юрия Яковлевых. В момент съемок в 1966 году к метромосту лепились металлические гаражи. После двух попыток угона герой Миронова также приобрел гараж, который поднимают краном сначала ночью во время похищения и еще раз во время следственного эксперимента. 16-этажные жилые дома на проспекте Вернадского знают все, кто хоть раз включал телевизор на Новый год. В одном из таких домов жила Надя Шевелева, героиня фильма «Иронии судьбы» или «С легким паром». В соседнем – Женя Лукашин. И Москву, и Ленинград снимали у соседних домов на проспекте Вернадского. Хотя фильм начинается с мультипликационной заставки, а засилье типовой архитектуры, эти здания не типовые. Три экспериментальных корпуса возведены в начале 1970-х. Домам было всего 3 года во время съемок. Панели из мелкой голубой плитки и межоконные проемы, заполненные блоками лазурной плитки, сияли. У дома номер 125 снимали московские сцены фильма. У дома номер 113 – ленинградские. В память о съемках фильма на домах установили таблички в виде портфелей с банными вениками. Только за полвека здания изменились. Панорамные стекла в подъездах заложили, прорезные двери заменили на глухие, исчезли светильники на козырьке. Задумка архитекторов откорректирована бытом. Когда снимали «Иронию судьбы», в храме Архангела Михаила, стоящем напротив дома Лукашина, размещался цех реквизита Мосфильма. Может быть, поэтому режиссер, работавший на Мосфильме, знал о существовании храма и видел многоэтажную застройку рядом с ним. С другой стороны, это место Рязанов выбрал, чтобы показать типичный московский храм. Тропарёво когда-то было вотчиной Новодевичьего монастыря. И на храме Архангела Михаила использованы такие же элементы нарышкинского барокко, как и в монастырских постройках. Кирпичный храм сооружен в 1693 году. Друзья Лукашина показаны на фоне московского храма, а ленинградка Шевелева гуляет перед Исаакием и Казанским. Фильм «Служебный роман» Эльдара Рязанова начинается с долгих планов Москвы. Герои фильма едут на работу, на электричке, на трамвае, на служебной машине. Рязанов делает Москву одним из героев фильма, ведь он рассказывает об одиночестве в большом городе. На улице, на работе, вокруг героев бурлит жизнь, а они все равно одиноки. Даже собаку завести нельзя. Днем ее некому будет выгуливать. Во время съемок неожиданно еще на зеленый город падает снег. И съемочная группа, взяв дополнительные камеры, бросилась снимать эту неожиданную натуру. А Рязанов сочинил стихи «У природы нет плохой погоды». работают герои фильма «Служебный роман» в неком статистическом учреждении. Для статистического учреждения кинематографисты выбрали министерство на углу Петровки и Кузнецкого моста. Здание в стиле венского модерна построено в 1900 году по проекту архитектора Иллариона Иванова-Шица. В советское время зданию добавили два этажа. Сейчас двери, куда заходили герои Мягкова, Френдли, Хахиджаковой, ведут не в государственную контору, а в ресторан. Кронштейны возле больших стеклянных дверей остались, а вот плафоны на них другие. В фильме были овальные, а сейчас стоят более вытянутые. Участок принадлежал Алексею Хомякову. Он задумал возвести новый четырехэтажный каменный дом взамен двухэтажного деревянного. Но городская дума не утвердила проект, так как планировала расширять улицу. Тогда владелец построил дом, отступив от проезжей части несколько метров, как и было предписано, но спорный треугольничек вскопал, засадил деревьями и огородил железной оградой. Садик москвичи немедленно окрестили «Хомяковская роща». Прямо посередине улицы вырос такой зеленый островок. Город попробовал выкупить участок земли, но владелец запросил за 55 квадратных сажен 225 тысяч рублей. А это в начале 20 века стоимость огромного дома. Роща простояла 12 лет. По одной из версий, в тяжбу вмешался Сенат. За землю в принудительном порядке Хомякову выплатили 64 тысячи и, срубив мешающие деревья, расширили улицу. А вот как конец Хомяковской рощи описал Владимир Гилеровский. Филитонист Алексей Пазухин поспорил с издателем журнала «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал тому гранку, на которой была карикатура. Осел с лицом Хомякова гуляет в саду. И владелец, чтобы избежать такой публикации, сдался на уговоры властей. Крыша, на которую можно было выйти из кабинета директора статистического учреждения, находилась не на Петровке, а в Большом Гнезняковском переулке, на доме архитектора Эрнста Рихарда Нирнзея. Дом, построенный в 1913 году, стал первым девятиэтажным зданием Москвы. В прессе его прозвали «тучерезом». В революционной Москве верхние этажи считались непрестижными. Кого же поселить в необычном доме? Владелец дома сделал ставку на хорошо зарабатывающих холостяков. Квартиры на верхних этажах состояли из двух комнат – прихожей и спальни. С ванной комнатой, но без кухни. Правда, ванны были столь просторны, что после революции в них выгораживали небольшие кухоньки. На крыше, которая была выше даже окружающих колоколен, сразу устроили ресторан. Затем там стоял кинематографический павильон. Во время Великой Отечественной войны на здании разместили зенитный расчет. Ну а когда в 1977 году снимали фильм «Служебный роман», это была обычная пустая советская крыша. Фильм «Гараж» герметичный. Действие разворачивается в одном помещении вымышленного НИИ охраны животных от окружающей среды. Фильм полностью снят в павильоне Мосфильма, куда привезли чучело животных. Рязанов претендовал на реалистичность событий. Он и фильм задумал после того, как побывал на заседании гаражного кооператива. Вымышленные НИИ надо было разместить в реальном здании. Съемочная группа съездила в Ленинград с одной актрисой, Ахиджаковой. Сняли, как она, опаздывая, бежит на заседание кооператива по пустым коридорам зоологического музея. А перед этим в фильме показано, как героиня Ахиджакова паркует машину и заходит в Институт охраны животных от окружающей среды. Эту сцену снимали уже в Москве. Для института режиссер выбрал здание Министерства пищевой промышленности, возведенное в 1951 году на Петровке, это дом 14, архитекторами Виктором Лебедевым, Павлом Штеллером и Иосифом Шервудом. Картину «О бедном гусаре замолвите слово» снимали в Ленинграде. В кадре мелькают Петропавловская крепость, Александра Невская лавра. Но для некоторых сцен натуру нашли в Москве. Московская усадьба Братцева стала домом губернатора города Губернска. Губернатор дает обед, на котором общество прощается с уезжающими гусарскими офицерами. Сцена снята на террасе садового фасада усадьбы. На балконе играет оркестр, из дверей выбегают официанты. На ступенях полковник, эту роль исполняет Валентин Гафт, поет романс «Я пережил и много и многих». Столы в фильме были накрыты прямо на лужайке. Мерзляев, герой Олега Басилашвили, сидел на лучшем месте, лицом к дому, спиной к обрыву. На этом же склоне после обеда был устроен грандиозный фейерверк. Усадебный дом в Братцеве возвел в 1813-1815 годах архитектор Андрей Воронцов для графини Екатерины Строгановой. «Погоди, погоди, дружок, будешь ты меня помнить». Эту фразу в фильме «Жестокий романс» Никита Михалков, играющий Паратова, говорит, выходя из дома Агудаловых. Небольшой эпизод одним планом сняли не в Костроме, как основную часть фильма, а в усадьбе Льва Толстого в Хамовниках. Для досъемок в Москве кинематографистам нужен был неброский деревянный особняк. Дом-музей Толстого подошел как нельзя лучше. Здесь есть калитка на улицу, просторный двор. Никакие современные детали в кадр не лезут. Дом Карандышева сыграл особняк архитектора Александра Кузнецова в Мансуровском переулке. Архитектор в 1916 году перестроил для себя небольшой ампирный особняк, сохранив классические детали на фасадах. В фильме «Жестокий романс» задействованы небольшой садик особняка, круглое садовое крыльцо, но самая узнаваемая деталь – низенькая калитка из сада в Мансуровский переулок. Крупный актер Алексей Петренко, игравший купца Кнурова, сняв цилиндр и присев, еле пролезает в небольшой проем.